На этот раз я была в своем собственном обличье, поэтому охраннику хватило одной моей приветливой улыбки, чтобы беспрепятственно пропустить меня через турникет. Но как раз сейчас проходить к Эдуарду я не собиралась. Цель у меня была совсем другая. Огородами, то есть по черной лестнице, я дошла до кабинета Воронина, где была буквально накануне, и прислушалась. Даже сквозь закрытую дверь в коридор доносились громкие голоса. Разговорчик явно продолжался на повышенных тонах, но я даже обрадовалась, услышав два голоса, потому что предсказать исход семейной ссоры было практически невозможно. Самой лезть в самую гущу событий мне не хотелось, даже за законные 200 баксов в день. В конце концов, как говорил Павка Корчагин, жизнь у человека одна, и другую не купишь ни за какие деньги. Выход был только один – срочно отвлечь супругов каким-то чрезвычайным происшествием. Первым делом подумала про телефонный звонок, но номера кабинета Воронина я не знала, а поиски телефонной книги отняли бы драгоценное время. Причем неизвестно, будет ли от звонка польза. Я едва успела заскочить в туалет, потому что услышала сзади чьи-то шаги. Быть застуканной подслушивающей возле чужого кабинета мне не светило, поэтому я достала зеркальце и изобразила неподдельный интерес к собственной внешности. Конечно, краем глаза я постаралась рассмотреть, куда именно направился случайный свидетель. Пока я напрягала слух и зрение, Эдуард, а это был именно он, невозмутимо взялся за ручки двери, из-за которой не переставали доноситься звуки семейной ссоры, и вошел в кабинет со словами: «Ребята, вы чего? Пользуетесь служебным положением для выяснения личных дел?» Стараясь остаться незамеченной, я попыталась услышать, что же будет дальше. Сначала в кабинете все замерло, потом послышалось шуршание каких-то бумаг. Но вскоре немую сцену прервало щебетание Анны, которая стала уверять, что милые бронятся, только тешатся. «Ладно, не ругайтесь больше», – вздохнул Ковалев через минуту и прошел мимо меня дальше по коридору. Я с облегчением выдохнула, только мгновение отделяло меня от полного провала, но надо было все равно как-то обезвредить семейную парочку, и тут меня осенило. Со всех ног я помчалась в другой конец коридора, к пожарному щиту, выбила стекло и нажала кнопку. Сигнализация сработала мгновенно. Вой сирены ударил по барабанным перепонкам так, что я на секунду опешила. Но действовать надо было быстро, поэтому я стремительно побежала обратно, затерявшись в толпе сотрудников Вавилона. Как оказалось, они хорошо знакомы с системой эвакуации при пожаре, поэтому длинной шеренгой двигались не к лифту, а к запасному выходу. Правда, оставалась вероятность того, что воронины неадекватно прореагируют на сирену, посчитав ее объявлением учебной тревоги, или благоразумно захватят папку с собой. Но интуиция и опыт подсказывали мне, что люди, впервые попавшие в подобную ситуацию, бросаются к выходу, сломя голову. Немного поотстав от основного потока людей, я заметила, что дверь кабинета Василия распахнул один из его сослуживцев. «Жить надоело!» – услышала я. «Давай быстрее! Да бросьте свою папку! Жену спасай!» Я заметила, как воронины выбежали в коридор. Мой план сработал, они больше не ругались, а, держась за руки, вместе со всеми устремились к лестнице. Я просто похолодела, заметив в руках Василия злополучную папку с золотым брелоком. «Выходит, все мои усилия были напрасны», — расстроилась я. На меня никто не обращал внимания, поэтому я, не останавливаясь, забежала в первую же открытую дверь. «Если на самом деле никакого пожара нет, какой смысл спускаться вниз?» — мрачно заключила я, опускаясь на диван. Вообще-то, я рассчитывала на то, что в панике супруги Воронины забудут про черную папку и первым делом бросятся спасать собственную жизнь. Но, как видно, ошиблась в своих рассуждениях относительно материальных ценностей. Что ж, надо уносить ноги, пока меня здесь никто не обнаружил. С такими благими намерениями я направилась прямиком к двери, обернувшись в последний момент, чтобы проверить, не оставила ли после себя каких следов. Я подскочила, как ошпаренная. Под столом валялась кожаная черная папка с золотым брелоком. У меня уже в глазах рябило от обилия этих дорогих аксессуаров, но я вернулась и подняла с пола то, ради чего, собственно говоря, и затеяла весь сыр-бор. Разбираться в том, специально ли ее оставили в кабинете или случайно уронили под стол, времени не было. Поэтому я только глянула на буквы монограммы РКА. Неужели? Я дрожащими руками открыла папку и заглянула внутрь. Кипа белых листов чуть не рассыпалась. Схватив это сокровище в охапку, я выскочила в коридор и понеслась к парадной лестнице. И очень вовремя, надо сказать, потому что слышала, как по пожарной кто-то бежал наверх. Спустившись на два этажа вниз, я постаралась отдышаться и обдумать свое положение. Выходить прямо сейчас из здания было нельзя, потому что охранник наверняка заподозрит что-то, если спросит о моем визите у Эдуарда, в котором я пока не виделась. Значит, мне обязательно надо было увидеть Ковалева. В женском туалете я затолкала папку под свитер и запахнула шубу. Не обнаружив коммерческого директора в кабинете, я уселась на диван в пустой приемной. Когда минут через 20 возмущенный Эдуард появился в дверях, он застал меня невозмутимо перелистывающую журнальчик. «Привет!» – с улыбкой поднялась я навстречу. «А куда все подевались? Захожу. Аллочки нет, тебя тоже. Что-нибудь случилось?» «Нет, ничего», – выдохнул Ковалев, в изнеможении опускаясь рядом. «Ты разве не слышала пожарную сирену?» «Слышала, разумеется», – отмахнулась я. «У нас в школе учения 2 раза в год проводили». «Ах, да бог с ней, с тревогой. А у тебя что нового?» – спросила я, невинно хлопая ресницами. «Меня в командировку отправляют», – сразу помрачнел Эдуард. «На 3 года в Штаты». Для меня его сообщение было как гром среди ясного неба. Но, поймав себя на мысли, что все события в нашей жизни заранее запрограммированы кем-то свыше, и перемены случаются только к лучшему, повеселела. «Вот здорово! Слушай, не каждому в жизни выпадает такой шанс. Это же прекрасная возможность сделать карьеру. Поздравляю, я так за тебя рада», – искренне сказала я. Видимо, Ковалев не ожидал такой реакции от меня, но тоже заметно повеселел. Потом вспомнил про что-то и ненадолго ушел в свой кабинет, вернувшись с кожаной черной папкой. Эдуард уже успел отцепить от нее брелок с монограммой и торжественно вручил ее мне, пожелав удачи моему вымышленному брату. Я поблагодарила его и с чувством выполненного долга собралась уходить, как появилась смущенная Аллочка. «Представляете, не было никакого пожара. Кто-то случайно разбил стекло на 8-м этаже, и сработала сирена, так что зря мы все сорвались с места». Мы немного пофантазировали на тему хулиганства и терроризма, и тут зазвонил телефон. Когда секретарша заговорила по-английски, Эдуард извинился, шепотом попрощался со мной и прошел в свой кабинет. Аллочка положила трубку, и мы перекинулись парой фраз, которыми я смогла подвести разговор к интересующей меня теме. «Мне кажется, не может быть, чтобы любовницу Руднева никто не видел», — округлила я глаза. «Неужели она никогда сюда не заходила?» Аллочка на секунду задумалась, но чисто женское качество все-таки взяло верх над благоразумной рассудительностью, и она наклонилась поближе. «Вообще-то это не мое дело, но девчонки из отдела говорили, что она замужняя дама, а я один раз слышала, как Константин Андреевич ее Анютой назвал. Если бы Аллочка проболталась 2 дня назад, я бы упала в обморок от счастья, а сейчас просто получила еще одно подтверждение своей теории. Я, конечно, изобразила на лице изумление, но постаралась поскорее завершить разговор, чтобы в одиночестве поразмыслить над собранным материалом и продумать свои дальнейшие действия. «Значит, все-таки не Воронин», – выдохнула я, оказавшись одна в пустом лифте. «Анна убила бывшего любовника ради мужа. Недаром говорят, муж и жена – одна сатана. Оказывается, есть она на свете. Настоящая любовь», – иронизировала я, выходя на 1-м этаже. В дверях я столкнулась с четой Ворониных, которые буквально остолбенели при виде черной кожаной папки у меня в руках. Но я мило и дружелюбно поздоровалась и, улыбнувшись, направилась к выходу. Но краем глаза заметила, какими расширившимися, не то от удивления, не то от страха глазами, смотрела мне вслед Анна, дергая мужа за рукав.